По улицам и задворкам бежали люди с ведрами, лопатами, а кое-кто и так с пустыми руками. Бондари, должно быть, долго не замечали пожара, и только теперь начали выбрасывать из хаты скарб. Со двора доносились причитания Марийки, слышался хриплый голос Ивана Тимофеевича. Из ворот навстречу Дмитру выбежал кряжистый воревон очерет с югиной на руках. Косы ее свисали до самой земли, из-под расстегнутого ворота, порозовевшей в отблесках огня сорочки, виднелась темная полоска шеи. Поняв, что девушка в обмороке, Дмитро помог уложить ее на свою подводу и приказал Варивону: «Гони прямо ко мне. Мама примет как родную». «Понятно», — многозначительно подмигнул очерет. Он вскочил на телегу, рысью погнал испуганных лошадей, а Дмитро бросился в охваченную огнем хату. Приехала пожарная команда. Искристой дугой ударила мощная струя воды, и огонь зашипел, окутываясь клубами горячего дыма. Отстоять удалось только часть обугленного сруба. Пожитки перевезли и перенесли к соседям, а Погорельцев Дмитро уговорил поехать к нему. «Зятюшка мой, дорогой, сыночек ты наш!» — с плачем склонилась к Дмитру Марийка. «Погорели же мы, погорели! Не цос бы твой, жили бы мы в своей хате!» — причитала она, подходя к мужу нетвердой походкой. «Молчи, старая, а ты думала век прожить без горя? Поле перейти да не на колодце?» «Чтоб ты завтра же выписался! Завтра!» — закричала Марийка, впиваясь в Ивана круглыми глазами. «Хе! Брось! Все равно не выпишусь!» «Нет, выпишешься!» «Теперь еще крепче возьмемся за дело! Недолго радоваться кулачью! На свою голову петуха пустили!» «Не на свою, а на нашу! Без хаты уже остались, а там, гляди, жизни решат!» Бондариха тряслась от холода, от всего пережитого. «Что ты за человек?» — зазвенел дрожащий голос. «Человек, что дуб?» Лицо Ивана Тимофеевича расплылось в улыбке. «Всю жизнь пилишь, а не перепилила». Эти слова и усмешка обезоружили женщину. «Ой, Иван, Иван!» — тихо шептала она почерневшими, запекшимися губами, укоризненно покачивая головой. Дакия действительно приняла Югину как родную, и девушка почувствовала доброту этой невысокой, темноволосой женщины. Придя в себя, Югина хотела бежать на пожар, но хозяйка не пустила. «Без тебя, дочка, управится. Скоро все сюда придут». Слово «дочка», произнесенное с материнской любовью, тронуло Югину до слез. «А ведь я и в самом деле буду ей дочкой». Югине было хорошо с Дакией, и в то же время сквозь волну нового чувства пробивалась жалость к себе. Теперь уже все село заговорит, что к свекрови поехала, и она закрыла лицо руками. «Не печалься, дочка», — сказала Дакия, точно угадав ее мысли. «Ты еще не знаешь, какой он хороший». Она прижала голову Югины к своей груди, и обе они не услышали, как вошел Дмитро с бондарями. Дмитро вздрогнул, встретив усталый голубой взгляд и скорбную улыбку девушки. «Моя!» — подумал он и поспешно вышел, чтобы не выказать своего волнения. Чуткий сон Марты прервался с первыми ударами набатного колокола. Она вскочила с постели, бросилась во двор и увидела Лефера. Он, потный и запыхавшийся, как раз поднимался на крыльцо. Высокая фигура испуганно отпрянула и остановилась на ступеньках. «Откуда это?» — неласково спросила жена. «Оттуда». Испуганно пробормотал он, махнув неопределенно рукой. Марте было все равно, откуда вернулся муж. Но его растерянный вид, неуверенные движения и голос запомнились надолго. С улицы доносился звон ведер, слышались крики, бондари горят. И вдруг все обрывки слышанного слились в одно. Марту точно осенило. Она круто обернулась к Леферу. — Что ж, муженек, с красным петухом кашу варишь? — Молчи, дура! — накинулся на нее Лефер. — Пойдем, поглядим на твою работу, — медленно проговорила она, бледнее от волнения и злобы. — Замолчи ты, ради бога, пойдем в хату. Лефер, как ануча, повис на ее руке. Его широко раскрытые беспомощные глаза умоляли молчать. «Сейчас же пойду, расскажу людям. Пускай вяжут и самосудом карают поджигателя». Она с наслаждением смотрела на его перекошенное от бессильной злобы и страха лицо, на обмякшую фигуру. «Марта!» Зубы его отвратительно стучали. «Боишься?» Марта мстительно и радостными глазами смотрела на обмякшую ненавистную фигуру мужа. «Перестань, дуреха! Ну что ты затеяла?» Лефер отстранился, точно защищаясь от удара. «Так вот, слушай, что я скажу. Мы разводимся. Я уйду с Ниной к тетке Дарке. Молчи. А попробуешь помешать, все расскажу людям. Согласен?» «Ладно», — ответил он хриплым шепотом, как сквозь сон. «Утром же пойдем в сельсовет», — приказывала она. Чувствуя, как вся оживает, точно стряхивает с плеч могильную тяжесть. Пропадай пропадом этот черный мир злобы и рубля. Она возвращалась к своим людям. Утром так утром. Лефер безнадежно махнул рукой. А скажешь после развода хоть слово? Не жить ни тебе, ни девчонке, уже с порога прошипел он. Глава 63. Марийка теперь надрывалась на работе. Каждый день еще до появления вишневых полос рассвета она готовила на пепелище завтрак, будила дочь, и они чуть не бегом отправлялись в поле. Как раз подошла пора копать картошку. По дорогам скрипели обшитые берестой повозки, полные землистых плодов, а над полями клубились голубые дымки. Они поднимались все круче и круче, и где-то над самым скалистым берегом Буга сливались с тучами. Но Марийку не радовали ни дымки, ни скрип тяжелых вазов. Нанявшись копать картошку за мерку, она так орудовала лопатой, точно хотела перевернуть всю землю. Быстро выбирала черными, потрескавшимися пальцами клубни и снова нажимала на отполированную ладонями ручку лопаты. Ела стоя, все боялась потерять даром хоть минуту. Измучила непосильной работой и себя, и дочь. Она даже отказалась жить у Горицвитов, боясь, как бы Иван не стал меньше думать о своей хате. Каждый вечер, возвращаясь с работы, она спрашивала мужа: «Ну как?» Ей все казалось, что он мало заботился о родном гнезде. Она набрасывалась на него и бурно изливала свою горечь и боль. Слова шипели, клокотали, вырываясь из ее исхудавшей груди. «Вот поругаешься, и вырастет на утро дворец», — добродушно укрощал ее Иван. «Не будь твоего отцоза, не мучились бы ни я, ни дитя наше. Так вот, нет же, захотелось тебе нас мучить. Ты хоть бы снопов на кровлю приготовил». «Самое время. Голому только картуза и не хватает». В минуты просветления Бондариха понимала: не поставить им новой хаты в этом году. На горестной этой картошке не то что на лес, на самые необходимые мелочи не заработаешь. Одни только окна вставить чего стоят. Но потом она снова и снова прикидывала, как справиться с бедой. Десятки мыслей сменяли одна другую, разбегались то в лес, то в поле, то на ярмарку и возвращались к Марийке свежеобтесанными бревнами, мешками картошки, светлыми окнами, в которых само солнце вымыло лучами стекла. Марийка все надеялась, что произойдет чудо. И лес, и стекло, и железо подешевеют, а картошка подорожает. От радостных надежд сжималось сердце. В воскресенье сбегала и на ярмарку, и в лесничество, но только еще больше растревожилась, чуть не захворала. На ее заработки не скоро сколотишь теплый кров, не скоро увидишь над хатой плат веселого дыма. Усталая и грустная, под тяжестью измятых, неосуществимых надежд, возвращалась она к себе на пожарище. Даже здесь, среди полей, не покидали ее тоскливые запахи обугленных бревен и пережженной глины.